ведь его робота полностью неизвестна врагам и имеет аналоги только среди монстров. Этот козырь королевства не сможет покрыть никакие суперсолдаты и спецназ врагов вроде батальона ассасинов северян или формации гномов в зачарованных доспехах, потому что эффективность каждой руны в узоре в 3 раза превосходит современные аналоги. Бликривин одобрительно с теплом во взгляде посмотрела на Виктора, как раньше смотрела на Ритфоксов, и сказала: «Ты заинтриговал меня, мальчик. Что ты задумал, отдавая это в наши руки? Как говорит бабушка, для Грейратов самая главная семья и сила. Вы с нашим родом вместе проливаете свою кровь, защищая дом, который построили. Хоть мы и не связаны родственными узами, наша кровь смешалась на бесчисленных полях сражения, и потому я считаю, что пока я дам силу вам, я даю ее семье». Бликривин замерла, но не возражала. «Ладно, так как мы семья, то не стоит быть нечестными с друг другом, я поделюсь с тобой некоторыми редкими ресурсами, которые бесполезны для моих племянников, но подойдут для такого, как ты. Будем считать, что государство приобретает официальную версию твоих классов и права на их распространение в армии. Кстати, тактики, изложенные в методичках ведения боя, тоже интересны. Жду не дождусь, пока не получу тебя в офицеры. Хихи. Я тоже жду дня, когда преодолею ограничения этого тела. Тогда я покажу всему миру результаты моих исследований личным примером». Бликривин посмотрела на Виктора с желанием закрытия с ним в подвале своего особняка на недельку и подробно ознакомиться с его результатами исследований, но подавила порыв, подумав, что рвать незрелый плод — это глупо, а сейчас у нее перед глазами лишь молодая яблоня, которая едва дает тень в жаркий день. Она предупредила его: «Не афишируй свои курсы узоров фей. Кроме того, если ты создашь подобные вещи, то иди сразу к бабушке, она знает, как со мной связаться. Буду в курсе». Эльфийка достала из кармана сферу и передала в руку Бликривин, прошептав ей на ухо: «Дельта Эпсилон, Пси». «Что?» Не успела закончить вопрос Бликривин, как у нее отвисла челюсть. Сфера требовала пароль. После ввода пароля внутри были аккуратные архивы в виде папок, и одна из них называлась «Установка пароля на носители информации, создание пути в обход пароля, взлом пароля». Виктор подсказал, что делать с этой сферой, наполненной древами классов и прочей информацией для улучшения эффективности работы армии. «Это вам хлеб для размышлений, товарищ генерал». Глава 20. После того, как Виктор поторговал с Бликривин, у него спросили копию узора для иллюзорного эффекта, и все-таки переключили внимание на Викторию. Принцесса смотрела, как с нее мелко сыпется золотая пыльца, и спрашивала: «Значит, ты скопировала 4 корня? И теперь будешь получать на них по 4 заклинания на каждый? Хихи, не жирно будет, интеллект не треснет. Ой, мне такая радость, светит только на 4-м подвиге, а до тех пор еще дожить надо. Кстати, интеллекта тогда будет столько, что и на 10 полных древ заклинаний феи хватит», — вмешалась Жасмин. «Ой, не спеши, возможно, мой рост пока плавный, но 4-й подвиг для нас феи — грани, за которой уже не нужно скрываться. После вступления в 5-й ранг мой интеллект взорвется и превзойдет людской в объеме, потому ты вряд ли сможешь открыть хотя бы 4 заклинания на 4 древах. 5-й ранг – другое царство, где людской всесторонне развитый потенциал делает их просто середнячкам в сравнении с подобными мне. И, конечно, я это узнала из заложенной в меня памяти прародителя, потому сомнений нет, у тебя будет висеть несколько нераскрытых заклинаний, если не увеличить интеллект, как я». Она незаметно подмигнула Виктории, та поняла, что она сможет, используя 4 корня древ заклинаний, увеличить интеллект как фея 5-го ранга после 4-го ранга. То есть, если она захочет прорваться, нужно отсосать у могущественного монстра 5-го ранга вроде драконов и т.д. Странные перспективы на будущее. Хотя если Виктор прорвется в ранге повыше, то и его питательность повысится. Вот так Виктория поняла, что ключ к ее нереально огромному росту интеллекта напрямую связан с ростом в ранге Виктора. Впрочем, фея это тоже понимает и явно не слезет с парня до тех пор, пока он не прокатит ее на своем члене в настоящие богини. Может, даже потом тоже не слезет. Короче, 2 подруги решили держаться за этот счастливый билет в богини. Виктор тем временем получил странный вопрос от Кнопочки: «А мне можешь внедрить 1 корень, а еще кому-то пробовал их внедрять? Виктория же не отрастит крылья в 1 прекрасный день, все-таки она тоже энергетическое существо, подчиняющееся своему сосуду души. Честно сказать, я не знаю, станет ли она феей, но какая, в конце концов, разница? Главное же это то, что сосуд души цел, а наследственную информацию она давно передала кому хотела. Очень прагматичный подход. Кстати, хочешь, покажу тебе мою теплицу? С радостью. Кстати, мои подруги тоже увлечены растениями, но мы скорее знакомы с низкоранговыми ядовитыми растениями. Они, кстати, выработали иммунитет к ядам, используя черную лилию. Их кровь теперь смертельное оружие. Они сейчас учатся, а во втором курсе медотделения академии. Как-нибудь пообщаемся и с ними. Кнопочка была привлекательной и ухоженной девушкой, но она была очень прямым человеком, к чему могли привыкнуть только старые друзья, прожившие с ней сотни лет, именно сотни. Потому что нужно знать ее, чтобы понимать ее добрую натуру и мотивы, когда просыпаться на операционном столе, а заботливая кнопочка сосредоточенно улучшает твою физиологию для улучшения сбора эфира. Все правильно, она асоциальный маньяк, но все уже привыкли к этому и любят ее как сестру. Кстати, Виктор, я хотела бы когда-то зачать с тобой ребенка, внеси это в свои дальнейшие планы. Замечание кнопочки ударило по головам присутствующих дам как мешок с песком. Виктор же даже не смутился и сказал: в ближайшие лет 10 я должен найти способ, чтобы сгустить в газ интеллект в теле хаоса, лишь тогда смогу выполнить вашу просьбу. Не хотелось бы, чтобы у моих детей были такие проблемы с развитием интеллекта, как у меня. Понимаю, я постараюсь помочь вам с вашими поисками как плату за эту услугу. Конечно, но вам придется притвориться нормальной женщиной, чтобы не посеять в нашем общем ребенке негативные воспоминания. Я обещаю сотрудничать с вами в этом деле. Ох, я буду рада поиграть с вами в заботливую семью, но все-таки мне придется отложить некоторые исследования и надеюсь, что вы уделите мне время и будете ассистировать в экспериментах. У вас редкий набор аналитических навыков. Спасибо, вы тоже приятный, честный человек. Кнопочка отвернулась, давая понять, что разговор окончен, и Виктор сглотнул комок в горле. Когда тебя просит стать отцом его детей маньяк четвертого ранга, то это не вопрос обсуждения, а факт, с которым нужно смириться, и спросить только количество детей и назначить день для того, чтобы зайти ей на перерыве в аудиторию и трахнуть в подсобке. Но Виктор посмотрел на эту девушку и понял, что если она будет играть заботливую маму его детей, то он не против трахнуть ее и для развлечения, а не зачатия детей. Он незамедлительно предложил: кнопочка, пошли, я покажу тебе мою коллекцию целебных трав и расскажу об одном из случаев мутации черной лилии, но, конечно, это секретная информация, но когда я запланирую экспедицию, то я выделю вам образец. Он выманил ее к себе на второй этаж, уволакивая Жасмин следом, и наконец-то женщины вздохнули. Фокси заговорила к Виктории: а у твоего внучка не только мозги на месте, но и стальные яйца. Я бывших этой черной вдовы ни разу в жизни не видела, но точно знаю, что у нее раньше были партнеры по сексу. И как ранее сказала, я ее бывших ни разу не видела после того, как она с ними расставалась. ХМ, до тех пор, пока рядом фея, то хоть еби он дракона, я буду спокойна. Хихи, не поверите, два подвига подряд совершила. Вот я из дуру и украла у нее древо. Короче, пацан хоть играет с огнем, но за ручку водит настоящую сторожевую псину с тремя подвигами. Ридфокс нервно отпила принесенный горничными бокал вина и продолжила разговор. Он у тебя, кстати, ничего, сама бы попросила бы разок пошалить, но детей с телосложением хаоса я не потяну. Все-таки моя семья не настолько богатая, чтобы добывать необходимые ресурсы. Кстати, Блик Ривен, что ты ему там собиралась дать? У него спросишь, когда он получит. Да ладно тебе, хотя я и правда лезу не в свое дело. Но слушай, Ривен, как он тебе? Не твой тип? Пока еще нет. Ты всегда так говоришь. Хотя у нас жизнь долгая, спешить некуда, и помирать не собираемся. Принцесса баловалась с золотой пыльцой и как бы не с особым интересом сказала: святые выродки что-то ворочаются. Они явно не усвоили урок, который мы преподали Северному Альянсу. Блик Ривен, когда будет готов первый опытный образец этих классовых войск? ХМ, если найти ресурсы и добровольцев учеников магов третьего ранга, то можно получить первых готовых к войне солдат уже через 2 месяца тренировок на полигонах. Производительность будет в 3 раза выше обычного лейтенанта. ХМ, это сложно объяснить, но производительность каждого бойца равна полной формации взвода во главе с лейтенантом. Принцесса теперь посмотрела на Блик Ривен и, не понимая, спросила: что это значит? Это значит, что один боец сможет уничтожить формацию стены и убить 30 учеников магов с лейтенантом. Это не дело интеллекта или чего-либо еще, Скорее это из-за комбинированных взаимоусиливающих заклинаний с дешевым потреблением интеллекта и высокая эффективность. К примеру, класс снайпер – это просто ужас современного поля боя. Несколько заклинаний для четкого наблюдения за целью в радиусе километра, заклинание маскировки, заклинание точечного удара, которое под усилениями может пробить барьер второго ранга. Если скомбинировать с заклинанием наблюдения, это будет невидимый враг, который легко разрушит формацию взвода, при этом пробив голову лейтенанта и поодиночке разберет рядовых солдат. И главное, с ростом ранга он сможет пробивать барьеры до четвертого ранга, включительно находясь на третьем. Также растет расстояние и качество маскировки. Блик Ривен заметила неверие принцессы, и та вдруг нашарила кристалл с прототипами, и там характеристики были не такими высокими, но прототипы в легкую могли творить своими заклинаниями с другими первыми рангами мага что только захотят. То есть прототипы уже сильнее обычного мага, а официальная версия позволяет убить мага на ранг выше и остаться в строю. Как вовремя. Я даже не знаю, плакать от радости или от горя, потому что мы получили это орудие как раз вовремя, но столько лет военных исследований королевства, переплюнул мальчик, балующийся с феями в семью. Не прими эту шутку на свой счет, Виктория. Я уважаю его талант, но он и правда на первый взгляд не воспринимается всерьез. Я искренне поздравляю тебя и обещаю оберегать его, чтобы он принес королевству еще больше пользы. Виктория себе кивнула и кляла свой навык третьего глаза, которым она подсмотрела кое-что, что бросило бы репутацию внука на самое дно из монумента, который сейчас лепила принцесса. Виктор, конечно, в это время был с кнопочкой. Он показал ей несколько интересных травы, у которых неприлично зашкаливала концентрация праны. Она немного задержала на них взгляд, взяв на заметку те, которые не узнала. Виктор в это время пихко мял ее сиськи. «Виктор, я же говорила, что сделаем ребенка потом. У меня сейчас важные исследования, у меня нет времени ходить беременной. Это просто репетиция. Все же мы должны привыкнуть к этому, чтобы потом было эффективней. Все ровно тратили время на пустую болтовню». Ты прав, репетировать это намного приятнее, чем толочь воду в ступе вместе с ними. Где проведем репетицию? Нужно больше мест попробовать. Все-таки кто знает, в каких условиях мы будем это делать всерьез. Давай приляг на стол и расставь ноги. Попробуем, будет ли это удобно. Ладно. Кнопочка была послушной и наивной. Как и предполагал Виктор, лучший способ трахнуть эту девушку — это заставить ее саму себя убедить, подобрав причину, которые имеют для нее значение. Трахнуть ее на столе ради репетиции вместо болтовни с навязчивыми подругами было вполне приемлемо для нее. Виктор дал Жасмин разогреть послушную женщину, когда она увлажнилась, использовал ее киску на все 100, заставив кнопочку прерывисто задыхаться от волн удовольствия. Когда он достиг предела, то Жасмин быстро утилизировала его семя, и они пошли прилечь в другой позе, после чего кнопочка, следуя его инструкциям, вихляла на нем бедрами и пыталась сжимать его член киской. Кстати, способности к контролю тел у нее божественные, и Жасмин только и успевала открывать ротик и утилизировать семя Виктора. Под конец, пока Виктор, тяжело дыша, присосавшись к ледному упругому сосочку кнопочки, массадировая ей вторую грудь, Жасмин повторяла то же самое с членом и яйцами Виктора. Кнопочка с пустыми глазами и красным лицом, тяжело вздыхая, когда Виктор находил языком на ее груди приятные места. Он снова всадил в нее член и не спеша размеренно смаковал первую женщину четвертого ранга. «Заешь, кнопочка, дай взглянуть на твой сосуд души». «Ладно, посмотри». Она просто позволила его нитям и филошарить по сосуду души. «Хмм, так эффективно, красивый набор. Полностью заточена на работу с телом и обеспечение его выживания. Знаешь, я недавно создал особое заклинание, чтобы воспроизвести эффект регенерации гидры. Ты можешь пострадать в будущем, и чтобы не причинять тебе неудобства с откладыванием беременности, заклинание регенерации, зависящее от качества эфира. Кроме того, оно работает пассивно, даже когда ты без сознания. Универсально подойдет, чтобы сберечь твое тело и рассеять мое беспокойство о том, что ты не сможешь дожить до того самого дня». «Какого дня?» «Ну, зачатие. Ты прав, я вполне могу умереть в эти несколько лет. Я всегда на передовой, когда вспыхивает война, и нельзя исключать такой ход событий, когда я буду не способна ни на что и в итоге, потеряв сознание, просто истечу кровью или мне раздавит голову, тогда твое заклинание будет незаменимо». Хорошо, следуй моей струне интеллекта и гравируй корень для автономной работы регенерации. Виктор нашел свободное пространство в ее сосуде души и четко руководил гравировкой. Вскоре он закончил руководство и корень с заклинанием впитали эфир, просканировали тело и, не найдя проблем, перешли в автономный режим. Интересный механизм проверки физиологии и определения приоритетных задач. Дарю, используй на тех, кого будет тяжело заменить. Будет весьма кстати. В последней войне я потеряла 2 полезных ассистента, когда они беззаботно гуляли по поле боя, как будто не знали, что с их рангом там и минуту не прожить. С этой штукой я и отрубленные головы пришью. Даже через несколько часов кислородного голодания. Виктор снова вытащил с нее член, и Жасмин беззаботно утилизировала все. Когда Виктор и Кнопочка спустились в гостиную, атмосфера беззаботных историй за бокалом вина переменилась. Все заметили румянец и довольную морду Кнопочки, и у них в разнобой дергнулось века. «Что вы там делали?» – спросила Сузи в глаза Ритфакс. Кнопочка ответила, пока беззаботно шла и садилась в кресло. «Сначала он мне показал мне несколько неизвестных растений с высокой энергетикой. Помял мне грудь, сказал лечь на стол и раздвинуть ноги. Трахнул, кончил в рот фея. Потом я села на него сверху. Он говорил мне, как управлять моими мышцами киски, и я быстро соскакивала, пока фея его чистила ртом. А потом снова и снова я сбилась со счета. Он меня держал в состоянии эйфории полчаса подряд. Помню, как он показывал мне, как гравировать заклинание на моем сосуде души, чтобы я выжила с отрубленной головой, потому как не хотел, чтобы я умерла раньше, чем рожу ему ребенка. Потом я кончила, он снова дал фее почистить его член. Мы оделись и спустились. А по генерал Кнопочка. Глава 21. Мы оделись и спустились. Они от шока забыли остановить Кнопочку, и все услышали это полностью, и отвесив челюсти, включая Викторию, смотрели на жрущего виноград с рук феи Виктора. Обожаю этот сорт. Он такой освежающий и сочный. Кнопочка, не хочешь? Я ела этот сорт 127 лет назад. Он не самый впечатляющий. Но за неимением, взмах руки, и со стола в 5 метрах пропала гроздь винограда и появилась в руке Кнопочки. Все наконец-то переварили образы ебли, которыми их огорошила Кнопочка, и начали реагировать на свой лад. Бликривин, например, ногтем строгала подлокотник кресла на равномерные тонкие стружки, пряча лицо за волосами. Принцесса закинулась бокалом вина, прополоскала рот и выплюнула обратно в стакан. Явно ей въелся образ феечки с открытым ротиком. Всегда готовой, короче, она прополоскала рот. Хитрая Ритфакс коварно проговорила. Хи-хи, неужели полчаса эйфории? Что же он творил? Стоп, это риторический вопрос, ешь виноград. Виктория больше заботилась о другом. То есть, ты открыла ему свой сосуд души, и он руководил гравировкой неизвестного заклинания на твоем сосуде души? Кнопочка протянула руку вперед, и она упала на пол, оставив ровный бескровный след на запястье. С него вдруг, как пена, вспучились пузыри костей с сухожильями, обросли сосудами, которые надули мышцы на костлявой конечности, и кожа с плеча, как жидкий пластилин, накрыла всю мясистую и жилистую ручку. Через секунду на руке отросли ногти, все охуевали в ужасе, смотря на отвалившуюся кисть. Жасминка подбежала и похватила ее, спросила: «Кнопочка, можно я скормлю ее деткам Виктора? То есть тем феечкам с крыльями, как у меня? Они сразу пробьются в 3-й ранг. Ох, ладно, на здоровье, только не оставляя ни капли. Спасибо, я тебя люблю, Виктор, ей мы точно подарим нашу дочку. Ну ладно, но только не мучай ее, ой, блять, постарайся просто не пугать и не делать сильно больно». Кнопочка активно закивала, все-таки те феи будоражили ее еще с королевского бала. Теперь ей обещали одну из них. Ритфакс поняла, что ту фею, что ей раньше чуть не подарили, она не получила лишь потому, что не догадалась повилять задницей перед мелким засранцем. И похоже, поезд ушел, у него уже есть кутая игрушка, и стать второй крутой тетей в его списке достижений Фокси явно не хотела. Виктория поняла значение этого заклинания регенерации. Виктор подарил что-то важное своей женщине просто так, за хорошее время, проведенное вместе. Бабуля смирилась, заочно включив Кнопочку в свои невестки, хотя Кнопочка даже старше, чем ее отец, но она должна была уточнить. «Кнопочка, зачем тебе дети от Виктора? Мне хочется унести себе домой Виктора, но ты явно его не отдашь его, потому я просто буду довольна его маленькой копией. Надеюсь, я рожу». Кнопочка зависла и не продолжала разговор. Виктория все же уточнила: «С каких пор хочешь?» «Наверное, с королевского бала». Виктория прикинула и поняла, что до этого она только слышала о нем, Значит, ее порывы связаны с внешностью или личностью Виктора, или есть более очевидная причина. Кнопочка, можешь с этого дня ночевать в моем особняке. Виктория все-таки смирилась с тем, что самки, которые полагаются на инстинкты, будут липнуть к члену ее внука как пиявки. Похоже, в полку невест прибыла. Снова потенциал крови Виктора вскружил голову опасной женщине, которая сильнее Виктории. Она бросила взгляд на Блекривен, и та отвернулась. Блять, вот кто самая опасная живущая по инстинктам самка во всем королевстве. Блекривен, я всегда рада принять в гости и тебя, будь добра, приходи, уходи по желанию. Хи-хи-хи. Я воспользуюсь твоим гостеприимством, младшая сестрица. Виктор почувствовал, что бабуля опять что-то творит у него за спиной. Но по спине принцессы Иритфакс уже бежали мурашки размером с кулак. Они заметили странности Блекривен еще на бале, когда она такая всегда беззаботная, бросила на мальчика взгляд настоящего хищника. Это было на миг, но такой импульс эмоций от нее пробрал до самых костей магов с одним подвигом, как принцесса Ифакси разгадала этот ребус, терзавший подруг Виктория, бросив своего внука в клетку с этими гиенами на ночь. Все немедленно начали сбегать, ну как все, принцесса под ручку с Фокси убегали, а остальные провели их взглядом до дверей. Виктор щелкнул пальцами, смотря им вслед, и не буквально, читающая его мысли Жасмин пихнула ему в руку бокал вина, который он залпом выпил. Он рассмотрел след от помады на бокале и спросил: «Это то вино, которым полоскала рот принцесса?» «Спасибо, я оценил изысканный букет и тонкость твоего юмора, браво, просто аплодирую стоя. Тот интеллект, который ты нарастила, вылезя из комка тьмы под потолком моей комнаты, вывел тебя на новый уровень». Фея едва стояла, содрогаясь от смеха и держась за спинку кресла Виктора, и плакала. Виктория показала комнаты гостям, показала дорогу к комнате Виктора и вложила им в руки дубликаты ключей. После, она повела их знакомиться с молодым гаремом своего внука и объяснил всю сложность отношений, количество сношения и в каких позах знакомились эти дамы с ним. Короче, она продала Виктора, и у нее не было вариантов. Это лучше, чем дать им похитить Виктора у себя из-под носа, тем более если они делают свои дела в ее доме, то будут сдерживаться в знак благодарности за сотрудничество. Теперь о главном. Сперму или отдавать фее, или собирать в контейнер. Бабуля показала два контейнера, и один из них исчез без следа. Значит, кнопочка уже не стесняется феи. Ну и ладно. Дальше, если там будут эльфы или апрель, просто насладитесь видом на юношеские забавы и подождите, пока они удалятся. Им о подобных делах известно, но они попытаются вас втянуть в бумажную волокиту с расписаниями и очередью. Лучше прижмите его к стене своей задницей, его, когда он останется один. Извините, если я была грубой. Бабуля проглотила язык, встретившись взглядом с красными глазами. Все хорошо, ты по делу говоришь, так что допустимо. Кроме того, я повышаю тебя в статусе до родственника. Зови меня сестренка, а не старшая сестра. О, я люблю тебя, сестренка. Бабуля повисла у ее на шее раньше, когда она потеряла мужа и была во втором ранге, то влюбилась в Блекривен, которая проявила к ней сочувствие и поддержку, но та прочертила четкую черту, дав понять Виктории важности иерархии в отношениях генерала и капитана, коим она была тогда, но теперь она прощена и повышена в статусе, и ей можно позволить себе еще больше. Наобнимавшись, Виктория весело начала рассказывать о том: «Кстати, это секрет, но мои корни фей позволяют усвоить энергию хаоса Виктора и, накопив ее, совершить подвиг. Если у вас есть место на интеллекте, то можете спросить его и фею, и он сможет интегрировать в ваши руны узор с 12 заклинаниями, 4 из которых для третьего подвига. Это секрет, потому вы ничего не слышали, поняли?» Когда Виктор пошел вечером принять ванную, в дверь вошла высокая стройная женщина с черными волосами, собранными в аккуратную высокую гульку. Кстати, она была абсолютно голой. «Здарсте, Блекривен. Мне освободить ванную? Нежелательно». Она влезла в ванную к Виктору и села лицом к нему. «Виктор, расскажи мне о древе заклинаний фей. Что конкретно?» «Заклинания для третьего подвига в королевстве нет достаточного богатства, технологий или ресурсов, чтобы я могла позволить покупку таких заклинаний за границей, да никто продаст их такой, как я слаба. Но здесь, в королевстве и соседних странах, все слабее меня в десятки раз, даже без заклинаний третьего подвига». Виктор немного прояснил суть и спросил: «Вы кто?» «Полубог, врожденный. Я родилась с божественной искрой, но моя здешняя семья на самом деле приемная, я о них забочусь, потому что они меня вылечили и выходили, но все-таки, я Блекривен, не из их мира». «В смысле?» В прямом, я из другого мира. А во, я, кстати, тоже частично. У нас много общего. Ты прав, много мне нужно древа. Оно самое лучшее, что может предложить этот мир. Я хоть и родилась полубогом, происхождение у меня людское, и потому я вынуждена полагаться на древо заклинаний монстров и нимф. У меня много свободного интеллекта, но нет знаний в манипуляции душами или магических глаз, потому нет шансов получить это древо самостоятельно, а копировать его вслепую, как я и говорила, это то же самое, что и отдаться во власть прародителю. Мальчик, ты меня заинтриговал, разобрав такое древо на осмысленные элементы. Нет, не мальчик. Виктор, я предлагаю себя в плату за то, чтоб ты заботился о мне. Ты должен делать меня сильной, а я защищу и поддержу рост всех твоих женщин. Но, парень, поумерь немного пыл. Откуда в таком маленьком теле такое либидо, честное слово? Не расширяй свой зоопарк. Простите. Ладно, давай, чего застыл? Блик Ривен достала из пучка волос контейнер в виде металлической колбы и прославила на край ванной, а сама развернулась, выпитив попу к Виктору, чтобы как минимум полчаса эйфории. Понял, это мой первый раз, и я хочу помнить только хорошие. Виктор рассмотрел идеальную сочную киску без волосков и когда вставил, то почувствовал, что это и правда как минимум киска полубогини. Ривен содрогалась от того, что он в нее вошел, но Виктор ухватил ее за бедра и не дал соскочить. Вскоре он понял, что в ванну закапала кровь. Золотая, я же полубог, наши тела созданы, чтобы стать божественными сосудами, то есть они легко принесут пламя зажженной божественности. Но ты нет, ничего, просто давай мне эту эйфорию. Виктор не заставил ждать, и Ривен начала ногтями резать мраморную плитку на стене, пока Виктор натягивал ее как дикую кошку. Через полчаса диких сношений Ривен верхом на Викторе приняла очередную порцию хаоса внутрь. Ох, кончать в красоток так приятно, всю жизнь под тобой лежал бы и отлучался бы только пожрать и в ванную. А ты и правда можешь делать эйфорию, жаль только ванная полчаса этого не выдержит. Ага, кнопочка менее страстная, но в ней есть и свои прелести. Кстати, Ривен, это твое имя? Блек Ривен, то есть Черная Ворона, обычное имя оттуда, где я была раньше. Моя семья зовется Блик Ривен, потому что они известны как моя семья. Вот вы, серые крысы странные, зовете себя монстрами и крысами. Это как самовнушение. Ты должна это понимать, что людям нужно быть другими, когда они возвращаются с поля битвы в семью. Они зовут себя людьми в дома, но для других людей они становятся монстрами, чтобы защитить свою семью, внушая страх во врагов. Ривен слезла с Виктора и нехотя вывела из себя его семя в контейнер. Она решила привязать его к себе по-другому. Виктор получил доступ к сосуду души Ривен и записал этот образ на кристальную сферу. Ее заклинания были лихими и мощными, но все ниже четвертого ранга отсутствовало. То есть она никогда не была в третьем ранге и ниже. Старые заклинания были частично понятными и, похоже, их основы были упрощены и стали достоянием армии. Все-таки когда тебя зажимают в угол, то даже такое личное, как личные заклинания, идет в оборот. Виктор уважал жертву этой девушки. Она защищала приемную семью и страну, которую создала с другими основателями, отдавая все, что имела. Наверное, каждый здесь когда-то должен был идти на уступки, чтобы сохранить страну целой. И Виктор тоже не стал исключением, швыряя в армию свои лучшие разработки, не ожидая достойной награды. Ривен взмахнула рукой над ванной, и в воздух поднялось 5 капель золотой ртути. Вот твоя награда за твои классовые деревья заклинаний. Открой рот. А, Укхик, чё ты творишь? Хать-ху, нет, оно уже прошло в горло. Это немного омерзительно, оно же было в грязной воде полчаса. Не бойся, моя кровь не смешивается ни с чем слабее по энергетике себя. В этом и причина того, что я до сих пор не пыталась заводить отношений. Я даже не способна вынашивать детей от мужчин этого мира. А во, а с других способна, они тоже с золотой кровью, а мясо у тебя золотое, ты все-таки отличная пара, кнопочки. А я думала, ты притворяешься. Ладно, я успокоился. Оставь пробирку с семем себе, оно не портится. Кстати, как я тебе узоры нарисую, можешь попросить фею научить тебя магии феи и спросить, как переваривать мою энергию через корень узора. Ривен натянуто улыбнулась и спросила: в смысле переваривать? Глотай, как я, твою кровь. Ты привыкнешь, бабушка уже неделю укрепляет свои корни. Стоп, она берет это в рот, в киску, я стесняюсь, но Жасмин умеет и так, попроси ее научить, но тогда есть риск залететь, ведь ты человек, а не фея. Ты принимаешь наследственную информацию через семя, а не порождаешь детей с энергией, как фея. Для начала тебе нужно научиться брать семя ртом. Кстати, феи снова в этом деле на высоте, с самого второго ранга. Ривен нервно накинула халат и сбежала. Виктор спокойно обтерся полотенцем и осмотрел исполосанный бороздами мрамор на стенах и полу.